Глава 15. Нина. Утром Оскара дома уже не было, хотя я встала в 8. Это я знала доподлинно. Заглянула в его комнату, не найдя завтракающим на кухне. Если посмотрят по камерам, так и скажу, что просто искала его. Спальня была истинно мужской. Темные и нейтральные оттенки, почти аскетизм. Я ступила в приоткрытую дверь и втянула носом воздух. Пахло мужчиной. Вкусно и сдержанно. Именно тогда, словно некая извращенка, нюхая его комнату, я впервые испытала легкое сексуальное возбуждение по отношению к Оскару. Тихонько защекотала внизу живота, щеки заолели. «Вздумала тоже», — фыркнула я. «Не глупи, Нина Андреевна!» И решительно захлопнула дверь, выходя. «Сегодня у меня были дела. Меня манило любопытство. И вообще манила она, эта девушка, от которой только глаза и остались. Зато какие глаза! Синие, в пол лица!» В больницу я поехала одна, точнее, с Сергеем. У Сергея была карточка для рабочих трат. Именно ею мы и затарились, вынеся половину магазина и половину аптеки. «Ты вернулась», — равнодушно отметила Яна. «Черт, какая же она красивая! Даже сейчас невольно восхитилась я. Вчера не стала этого делать при Оскаре, но сейчас самое время. Мы идем в душ. С медсестрой я договорилась. Сейчас она прикатит кресло». «Зачем? Я умираю». «Ты грязная, умирать вздумала?» Я решила, что присутствие Сергея будет ее стеснять, поэтому все делала сама. Пересадила ее в кресло. Все равно она была сухой и легкой. Откатила в казенные страшные душевые. Плитка отлетает от стен. Зачем-то большое закрашенное краской окно, от которого сквозит. Главное, что есть горячая вода. Тазики мне выдала медсестра. Все для душа я привезла с собой. Сначала переоделась в халат и тапочки сама, затем настроила воду и принялась за Яну. Закончили мы через полчаса. Нормально Яна не мылась уже пару месяцев, с тех пор, как перестала хватать сил вставать. Медсестры лишь обтирали и наспех помогали с интимной гигиеной. Я отмыла ее тонкое, с торчащими косточками, лишенная волос, украшенная послеоперационными рубцами и синяками тело, дочисто. Невероятно худая сейчас. Раньше она, наверное, могла похвастать идеальным телом, идеальным лицом. Яна выбилась из сил. Я прикатила ее в палату и переложила в постель. Медсестра установила ей капельницу, и она уснула. Просто выключилась. На мгновение мне показалось даже, что она умерла, и я испуганно задержала дыхание. Но, к счастью, я ошиблась. Яна еще была нужна мне, и поэтому я не спешила домой. На смене была все та же, уже хорошо знакомая мне медсестра. «Тетя Свет», — сказала я, — «моя родственница уснула, а мне еще поговорить с ней нужно. Поэтому пару часов я совершенно свободна, я не боюсь тяжелой работы. Может быть, есть у вас женщины, которые уже не могут помыться сами, и им не помогают родные? Вы, я знаю, не поспеваете за всеми». За 3 часа я помыла 3 женщин, 2 еще молодых, 1 уже бабушку. Одна самая сильная и активная поделилась своей историей, которую я слушала, сбривая остатки волос с ее головы. В горле стоял ком. К тому моменту, как я закончила кормить одного очень вредного дедушку, Яна проснулась. Я вытерла лицо дедушки, вытерла себя, он кидался в меня кашей, причем очень метко, и отправилась к Яне. «Что с вами?» — спросила она меня. Я была уставшей, мокрой и частично в каше. И я проводила время с пользой, пока ждала вас. — Зачем я вам? — Расскажите. Расскажите о Вадиме и о вас, и о Оскаре. Она затихла. Я помогла ей попить и поправила подушку. Рядом теперь работал обогреватель. Его я выпросила у сестры. И она заговорила, уставая, делая паузы. Тогда я подносила ей стакан, помогая сделать маленький глоток. Это было так давно. Они приезжали из города. Втроем. Оскар, Руслан и Вадим. Молодые, красивые. Я тоже красива была. Так красиво, а мозгов нет. Они велись вокруг меня все 3. Выбрала я Вадима, выбрала. Да так и не смогла из головы выбросить. На всю жизнь. Но без радости. Строго в горе. Одна радость, моя дочь, да и то недолго. «А Оскар?» Я надолго молчала, набираясь сил. «Как щенок смотрел на меня. Глаза такие печальные. Будь я умнее, выбрала бы его. Да я всегда выбирала не то, что нужно. Что случилось?» «Рита. Она влюблена была в Оскара, как кошка. А тот все за мной вился. Не лез. Знал, что с Вадимом. Да, видно же, Рита бесилась. И за брата меня ненавидела, и за Оскара. А потом меня изнасиловали. А при чем тут Рита? Она приходила один раз, когда я уже тут была, позлорадствовать. Призналась. Это она нашла отморозков и деньги им заплатила. А я тогда чуть руки на себя не наложила. Да еще и забеременела. Вадим бросил, конечно. Беременность оказалась внематочной. К врачу я не пошла. Сил жить не было. Не то, что идти куда-то. И труба лопнула. Так лопнула, что едва с того света достали. Заштопали. Да что-то не так пошло с тех пор. Проблема за проблемой. В итоге онкология. Мы снова замолчали. Я смотрела на нее, и так мне хотелось погладить по косынке, что прятала под собой лысую до блеска намытую голову. «Но ты все же родила от Вадима?» Я его из головы выбросить не смогла. Да и он тоже. Приходил иногда. А мне и горько, и сладко. И выгнать не могу. Никогда не могла. Каждая ворованная ночью наслаждалась. Мне стыдно. Но даже сейчас через боль каждая из них греет мне душу. Забеременела. Сказал, делай аборт. А мне так нужно было это дитя, его плоть и кровь. Воистину, женщина слепа в любви. Как хорошо, что до сих пор любовь эта меня стороной обходила. Пусть и дальше держится там же. А Рита? Что она? Ненавижу. Не связывайся с ней, подлая. Батя? Его пару раз только видели. По рассказам знаю. Слушались они его. Раньше, по крайней мере. Оскар первый отошел в сторону, затем и Руслан за ним. Вадим его всю жизнь боится. Боялся, я знаю. Принесли ужин. Я на него посмотрела и пошла греть в общей микроволновке то, что привезла из дому. Накормила Яну с ложки. Та ела медленно и мало, но хорошо, что поела вообще. — Вы пойдете к моей девочке? — хрипло спросила Яна. — Оскар уже договорился. Мягко сказала я, пойдем. Ты поможешь ему, Оскару, с моей девочкой. Я замерла. Обещать так легко. Даже нужно, наверное. Яне ведь так мало осталось. Но лгать не получалось. Я так не уверена в своем будущем. Да и Оскару никто. И я постараюсь. Я сделаю все, что смогу. Яна неуверенно улыбнулась, и я вновь залюбовалась ею. Мы были такие красивые с ним, самая красивая пара, и наша малышка так прекрасна. Я ненавижу его, он использовал меня, годами использовал мое тело, он растоптал меня. Но, Нина, мне так стыдно, что я до сих пор его люблю, Нина. Я так скорблю, что его больше нет, и в Бога не верю, чтобы надеяться, что хоть после смерти. Она глухо зарыдала, а я просто не знала, как ей помочь. Не стыдитесь, сердце не выбирает. Головой можно выбрать, да, но разве слушает ее сердце? Я все же погладила ее по голове с такой неловкостью, словно и не терла мочалкой, обнаженную несколько часов назад. Она была такой хрупкой и ранимой. Ее хотелось защитить от всего, но я не могла дать ей даже пустого обещания. Как позже выяснилось, вырубила меня в тот вечер прямо в машине по дороге. Сергей был вынужден просто занести меня на руках в гостиную дома и выгрузить там на диване, где меня и нашел Оскар.